Он инстинктивно прикрыл шрам рукой и пробормотал, проясняя ситуацию. «Казачий подарочек». «Извините». «Да ладно, на него трудно не смотреть». Он немного помолчал. «Я работаю в типа 5», — медленно проговорил он, предъявляя мне блестящий бейдж. «Типа 5?» — разинул я рот, не сумев скрыть удивление. «А чем вы занимаетесь?» «Запрещено разглашать мясной не тот. Я показал вам бейдж, так что вопросы соблюдения секретности вас волновать не должны. Могу, если хотите, уладить это с Боссуевым». У меня заколотилось сердце. Разговоры с представителями старших отделов иногда приводили к переводам. «Итак, мясной не тот, что вы думаете о Чезлвите? Вам нужно мое мнение или официальная версия?» «Ваше мнение. Официальную версию я уже выслушала от Боссуэлла». «Думаю, еще рано говорить. Если мотив – выкуп, есть шанс получить рукопись в целости. Если ее украли для продажи или по заказу, мы тоже вправе предполагать, что она еще цела. Ну а терроризм – это повод для серьезного беспокойства. В случаях 1 и 3 детективом считаем уже хана. Подключится 9-й, влезет со своими грязными лапами и вышибет нас из игры». Мужчина внимательно посмотрел на меня и кивнул. «А вам это не по нраву, так?» «Меня, скажем так, это уже достало», — ответила я чуть более резко, чем следовало бы. «Кстати, вы кто?» Он рассмеялся. «Извините, у меня дурные манеры. Я не собирался изображать придурка плаща и кинжала. Меня зовут Темвард, старший полевой агент типа 5. На самом деле, — добавил он, — толку от этого звания мало. Нас ровно я и еще двое». Мы обменялись рукопожатием. «Трое на весь отдел?» — не поверила я. «Что это значит?» «Я потерял вчера нескольких ребят». «Извините». «Да нет, я не о том. Мы просто немного продвинулись в расследовании, а это не всегда становится хорошей новостью. Обычно в типа 5 работают прекрасные аналитики. Но вот полевой работы они не любят. У них дети. У меня нет, но я их понимаю». Я кивнула. «Такое я тоже понимаю». «А почему вы обратились ко мне?» — почти небрежно спросила я. «Я служу в типа 27, о чем любезно и неутомимо заботится отдел кадрового обмена. И мои таланты применяются в области между письменным столом детектива и кухонной плитой». Темберт улыбнулся. Похлопал по папке с моим личным делом. «Все это я знаю. В нашем отделе кадров не умеют говорить «нет», они предпочитают дурить людям голову. И достигли выдающихся успехов. С другой стороны, они прекрасно осознают ваш потенциал. Я только что говорил с Боссуэлом, и он сказал, что готов вас отпустить, если вы согласитесь помочь нам в типа 5. «Ну, если вы из 5-го, то с выбором у него было туговато, не так ли?» Темвард рассмеялся. «Верно, но у вас выбор есть. Я никогда не рекрутирую того, кто не хочет со мной работать». Я присмотрелась. Он не врал. «Это перевод?» «Нет», — ответил Темвард, — «не перевод. Вы просто нужны мне, потому что у вас есть необходимая информация. Вы будете наблюдателем, ничего больше. Как только вы узнаете, что мы для вас припасли, вы и сами ничего большего не захотите». «Значит, когда дело будет закрыто, меня вышвырнут и вернут назад?» Несколько мгновений он молча смотрел на меня, изо всех сил излучая искренность. Это мне в нем понравилось. «Я не даю обещаний, мясной не тот. Но любой, кто работал на 5-й, может быть полностью уверен в том, что в 27-й он уже не вернется. Чего вы от меня хотите?» Темвард вытянул из папки листок бумаги и пододвинул ко мне. Это был стандартный допуск к секретной работе. Подписав его, я передавала сети право практически на все свое имущество и даже несколько больше, если сболтну хоть словечко тому, у кого соответствующего допуска нет. Я послушно подписала бумагу и вернула Темворту. В обмен он выдал мне сверкающий бейдж типа 5, на котором уже значилось мое имя. Этот парень знал меня лучше, чем я думала. Покончив с формальностями, он заговорил намного тише. Типа 5 в основном занимается поиском и задержанием. Мы разыскиваем человека до тех пор, пока не устанавливаем его местонахождение и не задерживаем. Затем принимаемся за следующего. Тип А4 занимается практически тем же самым. Просто они охотятся за другим объектом. Одним человеком. Вы его знаете. Как бы то ни было, утром я был в Гэтсхилле четверг. Могу я называть вас четверг? И тщательно осмотрел место преступления сам. Кто бы ни украл рукопись Чезлвита, он не оставил никаких отпечатков пальцев, никаких следов проникновения и даже тени на видеопленке. Маловато для начала, правда? Напротив, это именно тот взлом, которого я очень долго ждал. Вы поделились своим открытием с Босуэлом? Конечно, нет. Нас не интересует рукопись, нас интересует тот, кто ее украл. И кто же это? Я не могу назвать вам имя, я могу его написать. Он взял фломастер, написал в блокноте «Ахерон Аид» и показал мне. Узнаете? Более чем. Тех, кто о нем никогда не слышал, наверное, по пальцам можно пересчитать. Пожалуй. Но вы ведь встречались с ним, не так ли? Совершенно верно, ответила я. Он читал лекции, когда я изучала английский в Суиндоне в 68-м году. Никто из нас не удивился, когда он свернул на стезю преступления. Было в нем нечто развратное. Одна студентка от него забеременела. Да, Трейберн, мы знаем. А как насчет вас? Беременность он меня не осчастливил, но попытка была впечатляющая. Вы спали с ним? Нет, спать с преподавателем меня никогда не привлекало. Полагаю, мне льстило его внимание, водило обедать и все такое. Он был великолепен, вот только вместо морали полный вакуум. Помню, во время вдохновенной лекции по белому дьяволу Джона Уэбстера его арестовали за вооруженный грабеж. В тот раз его отпустили, не предъявив обвинения. Но случая с Брейберном за глаза хватило, чтобы его уволить. Он просил вас уехать с ним, но вы его отшили. Вы хорошо информированы, мистер Тембарт.